Глава 25. Один Владимир и две Валентины, или что такое верность? Когда я выходила замуж, семья Влада представлялась мне какой-то идеальной. Вернее, отношения между его родителями. Любящие, чуткие, слышащие друг друга супруги. Вместе и на море, и на возделывании загородного участка. Их пример, помимо красоты и острого языка моего избранника, сыграл не последнюю роль в моем решении выйти замуж. Но не успел отзвучать наш вальс Мендельсона, как отец моего мужа, Владимир, объявил о желании развестись со своей Валентиной. В сознательном возрасте, глубоко за полтинник. После 30 лет безоблачной, как нам казалось, совместной жизни. Ситуация осложнялась тем, что сестра моего мужа, Инесса, в этот момент была беременна и не замужем. Просто давно хотела ребенка. Она работала в детском садике, очень любила детей, а с личной жизнью не складывалась. Вот Инна и приняла непростое для себя решение. Родители ее поддержали, вместе воспитаем. И мы с Владом тоже. Но ей было непросто. И тут такое. Причем уходит Владимир к Валентине номер 2, с которой он четверть века проработал на Тульском комбайновом заводе. Мой Влад даже помнил ее по практике после института. Для домашних это было как обухом по голове. Бес в ребро? Кризис среднего возраста? Подруги первой Валентины поговаривали, что глаз у второй нехороший и без колдовства не обошлось. Но от этого легче никому не становилось. Валентина номер 1 истребила все фотографии, где присутствовал ее бывший супруг. Благополучно родившая дочку Инесса и Влад записали отца в изгои и практически прекратили с ним всякое общение. Всем было тяжело с этим сжиться. Хотя ушел мой свекр Владимир Николаевич с одним чемоданом, по-мужски не претендуя на движимое и недвижимое имущество. Полученную от предприятия новую квартиру Владимир Николаевич записал на Валентину номер 2. Как мог, помогал двум ее взрослым сыновьям, которые в период развода делили с ним однокомнатную жилплощадь. А когда наступила пенсионная пора, бывший красавец, щеголь и франт добровольно освоил поварское искусство и посвятил себя быту. Точно не знаю, но думаю, что примерно в этот период он перестал быть ей интересен. Как-то сами собой закончились прекрасные мгновения со второй Валентиной. Владимир навещал первую семью. Сначала редко, а потом каждую неделю. Увидеть внучку, проведать свою первую Валентину, поговорить с детьми. Время лечит. Мне кажется, что мысли вернуться у него были. Но никто не сделал первый шаг, потому что каждый думал, что это невзаимно. Интеллигентные люди, к сожалению, склонны много думать и делать не всегда правильные выводы. Правду говорил классик Достоевский. Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений. Так и случилось. В середине метущейся весны, под майские, ушла его первая Валя. Проболела недолго, не больше 2 месяцев, рассказала семейные тайны и тихо умерла в больнице, когда казалось, что она вот-вот поправится. Владимир тяжело переживал ее уход, все чаще приговаривал: «Валя моя ушла, и мне надо собираться». Спустя ровно год у него случился обширный инсульт в тот самый день, когда не стало его первой жены. А через 3 дня, так и не приходя в сознание, он умер в областной больнице Тулы. Именно в тот день и в то самое время, когда Валентину номер 1 предавали земле.